Счастье обнаружить нужную квартиру выпало мне, что, по моим понятиям, вполне соответствовало правильному распределению удачи. При опросе жильцов я заранее решила пользоваться милицейским удостоверением для пущей убедительности граждан в целесообразности сотрудничества. В общем, мне, как уже было сказано, подфартило. Случилось это знаменательное событие, когда я находилась на 8-м этаже и была полна сомнений в том, что в следующей квартире меня не пошлют интеллигентно туда же, куда послали в предыдущей. «Вам известен этот молодой человек?» – спросила я у миловидной девушки, открывшей входную дверь, естественно, сперва показав удостоверение и представившись по всей форме. «Это Матвей», – моментально среагировала девушка, по-моему, не до конца осознавая, что только что заложила своего дружка. «Мой парень». «Замечательно. Вы не против, если я пройду?» С этими словами я сделала 2 шага вперед. Девушке ничего не оставалось, как пригласить меня в комнату. Стоило нам разместиться на мягком диване, как девушка тут же вскочила и предложила чаю. Поскольку сей напиток я не очень жалую, то отказалась в мягкой форме, стараясь не обижать гостеприимную хозяйку. «Вы не против, если я закурю?» – спросила я, желая хоть как-то начать разговор. «Ничуть. Матвей тоже курит. Я привыкла к табачному дыму, так что курите на здоровье». Не замечая несуразности последней фразы, ответила девушка и пододвинула ко мне пепельницу. Я неторопливо прикурила сигарету и сделала пару затяжек, дав девушке немного прийти в себя от моего неожиданного визита. «Извините, не знаю вашего имени», — были мои первые слова после затишья. «А где сейчас Хавкин?» «Зовут меня Дарья, а вот куда ушел Матвей, не знаю. Он передо мной не отчитывается». «Это почему же?» — задала я довольно идиотский вопрос, сделав еще одну затяжку. «Мы свободные люди и не сковываем друг друга всякими правилами. Все равно они часто нарушаются», – произнесла девушка. Но по лицу было видно, что она лишь повторяет чьи-то слова и вынуждена с ними соглашаться. Иными словами, Матвей ушел по делам. «Точно, по делам», – с облегчением подтвердила Дарья. «И как давно он покинул вашу квартиру?» «Прилично. Уже 1.5 часа прошло», – как-то вяло произнесла собеседница. «Скоро должен вернуться, ведь мы договорились устроить сегодня праздничный обед». «А по какому случаю?» «У Матвея день рождения», – радостно сообщила девушка. «А можно задать вам вопрос, Татьяна Александровна?» «А чего ж, задавайте», – ответила я. «Зачем вам понадобился Матвей? Он с криминальными делами не связывается. И вообще, он самый лучший». «Дарья, давайте договоримся, что свою восторженность вы прибережете для своего возлюбленного». «Понятно. Вас и не интересует, какой он человек. Для вас главное – обвинить человека». «Дарья, не стоит так горячиться. Сажать вашего ненаглядного никто не собирается, по крайней мере, в данный момент. А насчет благородства души его? Вряд ли он с вами откровенничал о себе и о своих делах», – довольно жестко заметила я. «Вы!» – прищурившись, произнесла девушка и неожиданно залилась горькими слезами. «Смотреть на ревущих девиц мне никогда не нравилось, поэтому все, что я могла сделать для нее – подать платок и принести стакан воды – я сделала. Когда Дарья, наконец, успокоилась, то первым делом попросила извинения за свою несдержанность. «Понимаете?» – продолжила она. «Матвей не любит распространяться о своей личной жизни. Мы ведь с ним встретились совсем недавно. Он показался мне таким одиноким и несчастным. А теперь приходите вы и всякими намеками вызываете во мне сомнения в чистоплотности намерений Матвея. Он действительно великолепный мужчина, с ним весело и интересно». «Дарья, не хочу портить вам настроение, но я хотела бы дождаться Хавкина и поговорить с ним». «О чем?» – со слезами на глазах спросила девушка. Эти слезы были искренними. «Неужели он скрыл от меня что-то серьезное?» «Отвечать за поступки вашего друга я не могу. И все-таки я советую вам оставить нас от них, когда он придет. Вам не обязательно слышать все то, о чем мы с ним будем разговаривать. Вам это может очень не понравиться». «Это способно испортить мое мнение о нем?» – удивленно спросила Дарья с недоверчивым выражением на лице. «Дарья, все подобные вопросы приберегите для Матвея», – сказала я, не зная, как избавиться от настырной собеседницы. «Кстати, Как давно вы с ним живете?» «Сегодня 1,5 недели как раз», — все еще расстроенная моим нежеланием распространяться о ее друге, произнесла девушка. «Даша», — проговорила я, — «мне необходимо как можно больше собрать информации о Хавкине. Вы не против со мной побеседовать? Заодно скоротаем время в ожидании вашего возлюбленного Ромео. Мне нечего скрывать от органов правопорядка, поэтому спрашивайте, отвечу на все вопросы». «Великолепно. Начнем с самого простейшего. Ваша идиллия с Матвеем Хавкиным длится на протяжении всех тех дней, что вы вместе? Неужели ни разу не ссорились?» «Представьте себе, никогда! С первой встречи живем душа в душу», — выразилась собеседница в духе моей прабабушки. «Извините за нескромный вопрос, но как вы проводили время?» «По-разному. Гуляли, смотрели телевизор, вместе занимались приготовлением еды и даже читали книгу вслух». «А неделю назад в четверг?» Как бы невзначай поинтересовалась я, стараясь не показать важности вопроса. «В четверг», — задумчиво прошептала Дарья, подняв глаза к потолку, будто на нем был написан ответ или подсказка. «Сейчас вспомню. В тот день мы проснулись рано, 7:00 утра было. Весна все-таки, грех просыпать такую погоду. Дарья, пропустите, пожалуйста, лирические отступления». «Хорошо, Татьяна Александровна», — тоном примерной ученицы ответила девушка. «Значит, мы проснулись ни свет ни заря и занимались домашними делами. Потом послушали музыку и устроили в спальне этакую дискотеку при солнечном свете. Получилось, между прочим, очень весело». «Во сколько вы закончили веселиться?» «Сейчас подумаю. 10:00». «Дальше. Вас интересуют все интимные подробности или самые пикантные можно опустить?» Со смешинкой в глазах уточнила собеседница. Я, ничуть не смутившись, попеняла девушке. «Так бы сразу и сказали, а то строите из себя загадочного сфинкса. Совсем голову мне заморочили. Итак, во сколько вы приступили к другим делам?» «Когда мы вышли из душа, мои часы показывали 1:30. После душа Матвей сводил меня в кафе пообедать. Потом мы прошлись по базару, и он купил мне платье. Вам продемонстрировать?» С непосредственностью ребенка спросила Дарья. С этой минуты я больше не сомневалась, что моя собеседница такая же блаженная дурочка, как и Катя. Вот они, наивные женщины, подпавшие под обаяние Матвея, так называемого ценителя прекрасного пола. Судя по фотографии, на секс-символ Хавкин не тянет, хиловат на мой вкус. И чего они в нем особенного нашли? «Значит, вы можете поручиться, что все утро и день четверга Матвей провел в вашем обществе», — уточнила я. «Именно. Оставались неразлучными на протяжении всего дня, как сиамские близнецы». «Отлично. Будет что проверять», — невозмутимо прокомментировала я, имея сильные сомнения по поводу правдивости сказанных собеседницей слов. Сама не могла понять, что именно смущало, только не верила я этой девушке ни на грош. Она же влюбилась в Матвея и считает его образцом добропорядочности. Так разве можно доверять ее информации? Тут в наступившей тишине раздался звук, характерный для открывания двери. Видимо, пожаловал главный герой. Ну, наконец-то. Это действительно оказался Матвей. Я моментально узнала его, поскольку зрительная память у меня прекрасная. «Я и не знал, Дашенька, что к тебе придут гости». «Она из милиции!» – трагическим голосом произнесла Дарья, будто вынесла приговор. «И по делу, а не на чаепитие, как вы могли подумать», – внесла я ясность, поднимаясь ему навстречу. «Вы, должно быть, и есть Хавкин Матвей?» «Он самый!» – с легким поклоном ответил парень и беззастенчиво окинул меня плотоядным взглядом, ничуть не смущаясь присутствия своей подруги. «Вот и чудесно! Значит, мы сейчас и поговорим». «Дело в том, гражданин Хавкин, что вы подозреваетесь в совершении убийства». «В убийстве?» – ошеломленно переспросил парень, вытаращив глаза. «Вы о чем толкуете, уважаемая?» «Мое имя Татьяна Александровна, молодой человек, и в данный момент я нахожусь при исполнении служебных обязанностей. В связи с этим я надеюсь услышать от вас правдивое объяснение, где вы провели вечер среды и утро четверга». «Матвей, я...» «Тихо, Дашенька». «Выйди из комнаты, мне надо с тетей пару слов перекинуться». «Но...» «Я сказал, оставь нас наедине», — более жестко потребовал Хавкин, не глядя в сторону девушки. «При необходимости зови, я приду», — Совсем не к месту, сказала Дарья и закрыла за собой дверь. «Теперь давайте на чистоту, Татьяна», — сказал Хавкин и вальяжно расположился в кресле. «Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет». Я присела на диван и начала разговор. «Как вы сами верно заметили, давайте по существу. Вам наверняка известно о смерти мужа вашей пассии, Виктории Казаченко. Совсем недавно открылись некоторые обстоятельства, и вы стали первым из числа подозреваемых. Татьяна, мне понятно ваше желание найти преступника. Но я на эту роль не тяну хотя бы потому, что у меня есть алиби. Вы можете проверить. В среду и четверг я провел вместе с Дашенькой». «Вот и прекрасно. Тогда опишите, как вы провели те дни». «Начинать со среды?» «С вечера среды», уточнила я и приготовилась внимательно слушать, включив предварительно диктофон. В данный момент моя интуиция подсказывала, что он обязательно допустит прокол в своем рассказе. Невозможно все время оставаться на высоте и сочинять правдоподобные байки, так что если он действительно виновен, то это будет ясно. В целом, вечер среды не заладился с первых аккордов ресторанного оркестра, и все из-за простоты до шутки. Она непосредственная девушка и частенько портит мне настроение своим беспрестанным щебетом. Нелестно отозвался о своей любовнице Матвей. И вот в среду вечером к ней прилип какой-то старикашка. На танец пригласил, а у самого ручонки потные и глазки масляные. Я не вмешался и до шутка отправилась с ним танцевать. Но, в общем, мне это не понравилось, и к концу вечера я познакомился с потрясающей девчонкой. «Матвей, извините, что прерываю», — прервала его я. «Вас не беспокоит присутствие Даши за стеной?» «Вы ее не знаете. У нее никогда не возникнет мысли подслушивать под дверьми или подглядывать. Невинное существо». «Так я продолжаю?» И, дождавшись моего кивка, принялся рассказывать дальше. «Я уже был готов порадоваться удачному деньку, когда Дашка увидела меня в объятиях нетерпеливой дамочки. В общем, встреча на стороне закончилась, не успев даже начаться». И дома мне пришлось убеждать Дашутку, будто я всего лишь заигрывал с девушкой, не строя далеко идущих планов. Все закончилось благополучно, она мне поверила, а после ночи любви она засекла меня у телефона во время разговора с той самой красоткой. В итоге мы снова поссорились, и мне ничего не оставалось, как повторить подвиг, в том смысле, что занятие любовью помогает женщинам забыть о ревности». «То есть вы весь день четверга провели в этой квартире?» — уточнила я, подумав о значительных расхождениях в рассказах Голубков. «Ну да, Дашенька меня ни на шаг не отпускала», — похвастался Матвей. «Матвей, я вам поверила бы, если бы не одно «но», — с расстановкой сказала я, доставая сигарету. «Ваш рассказ немного не сходится с повествованием Даши. Сами, наверное, понимаете, насколько это звучит странно, учитывая тот факт, что время вы проводили вместе». «Татьяна, я же не могу все досконально помнить», – начал обелять себя Хавкин. При этом его пальцы, держащие сигарету, слегка подрагивали. «Ну, забыл пару эпизодов, как в магазин бегал и к телефону подходил. Разве это имеет столь важное значение?» «Как ни удивительно, имеет», – загадочным тоном произнесла я и затушила сигарету в пепельнице. «Советую признаться, где вы провели вечер среды и утро четверга». «Ваши намеки мне непонятны, Татьяна», — хотел было прикинуться простачком паренек. Только в этот момент пепел с забытой им сигареты упал на руку. «Черт!» — зло ругнулся он и бросил сигарету в пепельницу. «Хорошо. Объясню более доступным языком. Ваш рассказ здорово не сходится с версией Даши. Ваша подружка неумелая лгунья, это первое. Второе. Ее фантазии хватило угадать только начало вашей повести «Где я был?». Теперь вы понимаете всю серьезность своего положения?» «Нет», — продолжал упорствовать Хавкин. «Вы не оставляете мне выбора, Матвей. Придется вам проехать со мной в отделение». «Я не убивал мужа Вики, меня и близко там не было», — тщательно выговаривал слова Матвей, опустив голову. «Вас ждут огромные неприятности. Кстати, ко мне уже наведывался заместитель покойного и проявлял жгучий интерес к расследованию». Хавкин поднял на меня испуганные глаза и прохрипел: «Не выдавайте меня им, я всю правду скажу, только не заложите». «Надо же, как вы запели», — восхищенно проговорила я. «Ладно, ковбой, признавайся». «Вечером в среду я был в клубе вместе с Дашуткой. покурил немного травки, кайф словил. Затем кто-то из чужих ребят затеял драку. Бармен вызвал ментов, и они повязали всех, кто в зале был. Дашка от испуга куда-то спряталась, ее не нашли. При аресте я оказался противлением. Видно, травки было больше, чем немного. Я взрослый мальчик и знаю, как о себе позаботиться. Короче, подрался я хорошо с мусорами. За это они продержали меня в кутузке до 5 вечера следующего дня. А убийство, насколько я знаю, произошло утром. Твое алиби еще проверить надо, поэтому лучше тебе не рыпаться. Хуже будет, сказала я. Кстати, как тот клуб назывался? Это не клуб, так, забегаловка среднего пошива. И все же. Кипарис, объяснить, где находится? Объясни. Далее он мне рассказал, как найти заведение «Кипарис» и в какое именно отделение милиции его угораздило попасть. В конце концов, и я, и Матвей остались довольны установившимся между нами миром. И я уже была готова продолжить поиски убийцы. «Слушайте, а зачем вы мне сказку плели о забавах с Дарьей?» Решила я удовлетворить собственное любопытство. «Ну, продержали вас в камере. Чего особенного-то?» «Татьяна!» «За мной закрепилась определенная репутация, и задержание плохо на нее повлияет. К тому же употребление травки может некоторым девушкам не понравиться. Вот вам, например. Только не надо передо мной красоваться, все равно не поможет. Вы не в моем вкусе, так что ваши усилия напрасны». «Теперь по существу», — продолжила я, облокотившись на столик между креслами. «Если вы мне соврали про алиби, то куда бы вы ни уехали, я вас найду». «Я ясно выражаюсь?» «Да», — присмирев, ответил Матвей, даже не пытаясь спрятать глаза. «Будет исполнено, товарищ командир». «Вот и прекрасно», — довольная результатом, произнесла я и подошла к двери. «Наконец-то я покидаю вашу обитель, и ваша девушка перестанет нервничать». «Это под вопросом. Дарья обожает переживать по пустякам, а потом ночами не спит», — сказал Хавкин, выбираясь из мягкого кресла. «Я вас провожу». Хавкин действительно проводил меня до порога и с улыбкой змеи-искусителя пытался воззвать к моему женскому началу, убеждая в своей невиновности. «Напрасно стараетесь, все равно мне придется проверить ваше алиби, гражданин Хавкин», — с улыбкой проговорила я, когда он наклонился слишком близко при прощании. «Кстати, Матвей, вы что-то обещали соседке по лестничной площадке, Катя?» «Да так, повеселился немного». С противной улыбочкой ответил Хавкин, быстро оклемавшись после моих нравоучений. «А что?» «Да так», — в тон ему ответила я. «Познакомилась с ней, весьма любопытная особа». «Прощайте», — сказал Матвей и сделал мне ручкой. «Надеюсь, впредь с вами не сталкиваться, Татьяна Александровна. Будь здоров, мальчик, но последнего не обещаю».